Глава 31. Сергей. Ирина ему понравилась сразу. Спокойная, с плавными движениями женственной фигуры. Лицо миловидное, не растиражированное косметологией, глаза умные, яркие, несмотря на отсутствие косметики. Благодаря своему финансовому положению, бизнесмен Худяков мог менять девушек как перчатки. Ради уровня жизни, который обещали обеспечить деньги Сергея, красотки ожидали на низком старте, стоило ему только сделать знак. Все эти милфы с одинаковыми фигурами и лицами, типичным содержанием головы, набором фраз и ужимок ему наскучили. Его бывшая жена со временем уподобилась милфам. Никаких интересов, кроме шмоток и развлечений. Когда они с Юлей поженились, она училась на последнем курсе ветеринарной академии. По профессии Юля не работала ни дня. На защиту диплома девушка пришла с животом до носа. Потом декрет, затянувшийся на все 24 года, сына Родика. Родион давно уже жил самостоятельной жизнью. 2 года назад Худяков-младший уехал за границу. Его, талантливого программиста, пригласила одна из ведущих немецких корпораций. Сергей не запрещал жене работать. Напротив, поддержал бы ее в этом решении, пожелая она реализоваться в профессии. Юля очень любила животных, оттого и пошла учиться на ветеринара. У них дома всегда был зоопарк. Попугаи, собаки, черепаха, морская свинка, рыбки, крыса. Ухаживала за всем этим зверинцем приходящая домработница и сын, когда достаточно подрос. Юля проводила время в салонах красоты и в кафе за болтовней с подругами. Следуя моде, супруга постоянно совершенствовала свою внешность, выпрямила и перекрасила в черный цвет вьющиеся русые волосы, довела рот до состояния утиного клюва, а нос, посредством хирургического вмешательства, наоборот, сузила в нитку, убрала комки биши и стала похожей на безликую куклу. Из хорошенькой девушки с неповторимыми особенностями, за которые Сергей ее когда-то полюбил, Юля превратилась в одну из миллиона ничем не отличающихся друг от друга красоток соцсетей. Говорить с ней стало не о чем. Пропасть между супругами росла. Домой Сергей не стремился, там стало неуютно и холодно. Благо, бизнес занимал много времени. Несмотря на отчуждение с женой, изменять ей Худяков не собирался. Он не допускал нечестности как в бизнесе, так и в отношениях. Считал, что если чувства прошли, надо сначала разойтись и только потом заводить новые связи. С разводом Худяков не торопился. Безусловно, он потерял бы немалые деньги, но дело было не в них. Сергей считал, что жизнь не черновик. Из нее не вырвешь годы, как страницы. Правильнее свои ошибки признать и исправить, а не закрыть на них глаза и хвататься за новую тетрадь. С другим партнером все непременно повторится, с той разницей, что к новой истории добавится прошлое. Сергей думал, что завершит проект и займется семьей, уделит внимание жене, куда-нибудь сводит Родика, а то сына видит только за компьютером или спящим. Ничего этого не случилось. Грянул кризис, швырнув бизнес Худякова в тартарары. Юля сама от него ушла. У нее давно уже был любовник. Сергей не стал ничего делить. Все, что у него на тот момент осталось, большую квартиру на Фонтанке и дачу под Сестрорецком, он оставил жене. Главный капитал Худякова – знание, предприимчивость, склад ума – остался при нем. Не имея своего угла и сотни долларов в кармане, он выстроил бизнес заново. К нему, директору холдинга поставок строительных материалов, сделала попытку вернуться жена. Сергея не раздирала обиды из-за того, что его на кого-то там променяли. Для этого бизнесмен обладал здоровой психикой. Он смотрел на Юлю и понимал, что между ними ничего не осталось. Худяков продолжал содержать сына и бывшую жену, а также ее 2-летнюю дочь, рожденную от любовника. Сергея попытались убедить, что он лох, но он быстро пресек все разговоры. Хоть и бывшая, но это его жена. Он не урезал до минимума выплаты на сына, лишь бы ничего не досталось Юле и чужому ребенку. Это мелочно и недостойно мужчины. В юности Сергей был гангстером. Так его прозвали в школе за увлечение книгами и фильмами про Чикаго 30-х годов. А гангстер должен сорить деньгами. Сергей оценил поступок Юли, когда, имея возможность, она не стала пытаться убедить его в ложном отцовстве. Жена знала, Худяков не будет делать ДНК-тест, для него это низко. Как бы после этого Сергей смотрел в глаза дочери, окажись она его ребенком. Было в Юле благородство, которое не позволяло перейти черту, даже когда стоял вопрос о больших деньгах. Малышка не виновата, что ее отец исчез с радаров. «Пусть это будет благотворительный жест», — решил Худяков. В Ирине Сергей увидел редкую по нынешним временам человечность. Она оказала ему помощь, когда он лежал на асфальте, как бездомный. Не побрезговала расстегнуть перепачканную рвотной массой рубашку. Привезла в больницу его телефон и ключи от машины, а не оставила их где-нибудь на дороге. Эта девушка не знала, кто он такой, помогала постороннему мужчине, который мог оказаться обычным алкашом. Ирочка, как теперь называл ее Худяков, трогательно смущалась, когда он что-либо ей покупал. Она никогда ничего не просила, отказалась переехать к нему в таунхаус на Крестовском. Здесь Сергей ее понимал, это значило бы перейти на новый уровень отношений. Не стал торопить, сказал, что двери его дома для нее открыты. Но и в квартиру, в которой она жила бы одна, девушка переезжать не стала. «Мне очень приятна твоя забота, но я останусь в комнате на Казанской. Не хочу чувствовать себя обязанной». «Ты мне ничем не будешь обязана. Это я перед тобой в долгу». «Не хочу зависеть», — прямо сказала Ирина. Как же он не подумал? Аренда отдельной квартиры Ирочке не по карману, и ее проживание в ней будет зависеть от его милости. Гордая и прозорливая, видит ситуацию на перспективу, рассчитывает только на себя и в его спонсорстве не нуждается. Эти качества сексуальнее всякой отполированной внешности. Несмотря на бедный гардероб и отсутствие макияжа, Худяков разглядел в Ирине красавицу. Она словно необрамленная дорогая картина. Другие женщины в своих золоченых рамах ничем, кроме рамы, не примечательны, а Ирочка — шедевр. Приехала из провинции, 34 года, за плечами медучилище, трудится в аптеке. В ее речи проскальзывает уральский говорок. Ирина очень выделяется среди дам и юных дев, спутниц мужчин его круга. Нет, он ее ничуть не стесняется. Ирочке самой будет неловко. Сергей обратил внимание, как терялась Алычева в дорогом ресторане. На свидание с ней он оделся просто, насколько позволил ему гардероб, в джинсы и рубашку, но гости ресторана, дамы. Женщины в князя Адоевского без бриллиантов не приходят. Худяков мог бы подарить этой девушке дорогие украшения прямо там, в ресторане, но был уверен, не возьмет. Сергей решил делать шаги к сближению с ней постепенно.